Глава 14. Свобода заставляла действовать. Пережитое вынуждало бежать как можно дальше от места пленения. Ох, превратиться бы сейчас в другое существо, в галку, зайца, лису, и ощутить жизнь через него, забыться. Но сейчас Малфреда была настолько истощена, что даже усилия, необходимого для заклятия, благодаря которому она смогла бы изменить свой облик, не могла сделать. Да и досталось ей немало. Лицо изодрано, спина в ранах, одежда висит лохмотьями. В какой-то миг ведьма просто села на мшистый камень, огляделась. Ночь была теплая, дул ласковый ветер, а от кустов терна, покрытых пеной цветения, веяло нежным ароматом. Весна. А еще ведьма вдруг приметила, чего раньше никогда не замечала в христианской Болгарии. То тень полупрозрачная пронесется над водой, то чьи-то глаза блеснут среди освещенной луной листвы, а там и волосы длинные свесятся с ветвей. И Малфреда поняла, пока она была простой женщиной и жила среди людей, ничего волшебного видеть не могла. А теперь, когда чары вновь стали ее сутью, да еще здесь, в глуши, она снова улавливала и замечала то, что не дано простым смертным. Для них это все — сказы из прошлого. Она же воочию видит и крылатых существ, и прильнувшую к ветвям полупрозрачную деву, похожую на славянскую мавку. Их здесь зовут самодивами. Малфреди когда-то Невена о них рассказывала. Ведьме бы порадоваться, что прежний дар снова с ней, а ей не до того. А при воспоминании о Невене даже всхлипнула. Заботливая у нее была служанка, внимательная, добрая. Ах, добраться бы до своих! Но Малфреда даже не знала, где она. Богомилы уверяли, что идут к Дунаю, а сами бродили невесть где, пока не увлекли ее в пещеру колдуна. К тому же ведьма понятия не имела, что произошло за время ее пленения у Росаты. И сколько времени прошло? Полгода, год, несколько лет... Мысли были нерадостные, ее стало знобить, она чувствовала себя совсем больной. Ее длинные волосы опали и черными прядями облепили покрытое ссадинами лицо, из глубокой царапины на шее сочилась кровь. А еще у нее была поранена спина, тут даже заговорить кровь не получится. Заговор не подействует, если не видишь ран, не можешь к ним прикоснуться. И Малфреда просто сняла с себя лохмотья, в которые превратилась ее одежда, и промыла раны в ручье. Холодная вода немного ее взбодрила, но потом опять вернулась слабость, из-за головокружения мир казался зыбким, глаза жгло. Она не знала, сколько времени пробыла в забытии, ни то во сне, ни то в бреду. Когда начало светать, ведьма забралась в дупло старого бука, сжалась в комок и затаилась, надеясь отдохнуть. К ночи вроде бы стало легче. Малфреда выползла из своего убежища, различила рядом какие-то звуки. Шлепанье маленьких лапок, дребезжащие голоса, скрежет. Кто-то небольшой пробежал прямо по ней, то ли мышь лесная, то ли мелкий дух. «Есть хочу, худо мне», — прошептала жалобно. Малфреда присела на берегу ручья. В свете встающей луны можно было различить блестящие бока, играющие на перекатах форели. Малфреда наклонилась, руки ее вытянулись, прорезались когти. Она ловко поймала рыбину, стала жадно есть, выплевывая мелкие косточки. Похоже, духи догадались, кто она. Один даже приблизился, маленький, ростом с кулачок, горбатенький, ноги с копытцами, а голова длинная, остроконечная. «Ты ведьма?» «Ведьма. А ты Кранкаджул, который пьяных с пути сбивает и в воду сбрасывает?» Догадалась она, вспомнив рассказы служанки. «Только где ты тут пьяных найдешь, Кранкаджул? Ты ведь не лесной житель». Тот стал жаловаться, что пришлось ему от людей подальше уйти, ведь они и ныне Пасху справляют. Большой это праздник христианский. Духам сейчас там делать нечего, совсем исчезнуть могут. «Христианская Пасха?» Малфреда нахмурилась. «Ну вот, она опять в мире, где всем заправляют христиане». Кранкаджул по-прежнему крутился рядом, и она спросила его, что еще в мире людей делается. Сомневалась, что этот мелкий и шкодливый дух что-то знает, но он все же ответил. Дескать, страшно ныне у людей. Воюют они, города жгут. А кто с кем воюет, не ведал. А еще сообщил, что сорока прострекотала, будто там, где река Дунай в море впадает, упыри объявились, пьют людскую кровь, и край тут совсем опустел. Но это далеко-далеко, — говорил он, закрывая глаза, — даже духи боялись пьющих кровь упырей. Рассказывая это, Кранкаджул не мог изменить свои привычки и потихоньку подталкивал ведьму к воде, норовил с бережка столкнуть. Маленький он, но сила в нем заметная ощущается. Пришлось ведьме забросить его в кусты, где он запищал жалобно. Малфреда же прочь пошла, но время от времени останавливалась, чтобы отдохнуть, слаба еще была. Ах, где те источники живой и мертвой воды, которые она умела находить на Руси? Уже давно бы исцелилась и горя не знала. Шла она в основном по ночам. Днем же таилась в чащах, а как стемнеет, снова пускалась в путь. По-болгарски лес называется «гора», и Малфреда, спускаясь в заросшие ложбины и поднимаясь по лесистым склонам, понимала, почему. Людей она избегала, но однажды все же вышла к широкой долине у богатого села. Смотрела из зарослей, как местный люд пляшет, взявшись за руки, ведет веселое коло. Малфреда не решалась к ним подойти, просто наблюдала со стороны. Мелодично звучала сопилка. Гулко звенел бубен, слышалось веселое пение. Болгары принарядились в честь праздника. Женщины надели блестящие маниста и яркие платки, мужчины подпоясались алыми кушаками, на головах каракулевые шапки. И такие они радостные были, что казалось невероятным, что где-то идет война. Может, что-то напутал глупый Кранкаджул. Однако же то, что в устье Дуная промышляют упыри, он верно сказал. Малфреда помнила, что Святослав оставил там воеводой волка. Веселая мелодия оживила душу. Ведьме вдруг захотелось выйти к людям, влиться в хоровод. От людей веяло радостью, они были переполнены ею. Это не унылая нежить, не озлобленные колдуны. И все же Малфреда не осмелилась. Да и как ее растрепанную и растерзанную примут празднично возбужденные болгары? А потом и того хуже. Углядела, что в центре кола на сопилке играет и приплясывает облаченный в черное священник. И еще двое священнослужителей беспечно шли в хороводе вместе с принарядившимися селянами. Ну уж нет, с попами ведьмам никаких дел иметь не следует. И ушла. Однажды под вечер Малфреда услышала тревожные крики, детский плач, и решила разузнать, что происходит. И увидела столпившихся у падающего со скалы потока детей. Две девочки-подростка и маленький мальчуган стояли у образованной водопадом заводи и смотрели, как между камней покачивается в воде тело еще одного ребенка. Девочки плакали, малыш всхлипывал. Взрослых нигде поблизости не было. Малфреда вышла из зарослей, и дети разом смолкли, глядя, как она вытаскивает из воды тело ребенка. Малыш сказал: «Матушка ведь упреждала, чтобы Продан не прыгал со скал в заводь, а он прыгнул и заревел». Малфреда осмотрела бесчувственного паренька. Тот был жив, но без сознания. Возможно, повредил что-то или сильно ушибся, да и воды нахлебался. Малфреда склонилась над ним, стала вытягивать из него воду дыханием. Сама не ведала, зачем спасает этого христианского ребенка. На шее у него болтался маленький деревянный крестик. А звали его, как и на Руси порой мальчишек нарекали, Продан. То было имя оберег от злых духов, которые будут знать, что ребенок уже кому-то отдан и не отнимут его у отца-матери. Малфреде пришлось приказать одной из девочек снять с Продана крестик, якобы тот мешает ему отдышаться. И в самом деле Продан вскоре захрипел, стал кашлять, его выворачивало. Но ушибся он все же сильно, голова была рассечена, кровь текла из-под мокрых светлых волос. Малфреда долго ее заговаривала, пока не заметила, что рядом сидят только малыш и младшая из девочек, а та, что была постарше и сняла крестик, куда-то убежала. Когда кровотечение унялось и мальчишка задышал ровнее, ведьма услышала позади грубый окрик: «Ты что делаешь с моим сыном, бродяжка?» Рослый сильный мужчина схватил ее за волосы и оттащил прочь. А к ребенку кинулась женщина, склонилась над ним. Малфреда хотела вырваться и убежать, но женщина вдруг произнесла: «Отпусти ее, Фичо! Наша Златка сказала, что это она спасла Продана». Потом поклонилась Малфреде и поблагодарила за сына. Малфреда же сказала, что очень голодна. Сырая рыба и коренья надоели ей, а эти двое так сладко пахли свежеиспеченным хлебом. В избушке у них и впрямь недавно пекли хлеб. Малфреда вгрызалась в него, как зверь. Залпом выпила крынку кислого молока, даже заурчала от удовольствия. Потом ее стало клонить в сон, не совсем еще была здорова. Женщина, видя состояние гостьи, постелила ей на скамье под стеной. Неподалеку лежал уже пришедший в себя Продан. Оказалось, что у него еще и плечо вывихнуто. «Я отдохну немного, а потом помогу ему», — сонно пробормотала чародейка. Но не спала. Слушала, о чем толкуют крестьяне. Фичо, хозяин, ворчал, что они не ведают, кто эта бродяжка, по говору которой слышно, что она не местная. А его жена упрямо твердила, что они обязаны ей жизнью сына. Похоже, главной в семье была именно она, и Малфреде разрешено было остаться. Оказалось, что хозяйство у супругов немалое. Есть поле и свой виноградник. Из скотины — овцы, корова и пара волов, которых они запрягают, когда пашут или отправляются на рынок в Плиску. Правда, после того, как опять началась война, они не решаются туда ехать. По хозяйству им помогает пара работников. На вопрос ведьмы, далеко ли до Плиски, женщина сказала, что целый день на валах надо добираться. Значит, на коне всего несколько часов. Тут Малфреда поняла, что вернулась туда, откуда бежала, к старой столице Плиски, где некогда узнала, что не нужна Калакиру. Но о Калакире лучше не вспоминать, а вот то, что в Болгарии опять война, было важно. Женщина, ее звали старым языческим именем Калина, толком ничего не могла разъяснить. Люди говорят, что в округе снова появились беженцы. Повсюду разъезжают вооруженные люди, а кто такие, лучше и не знать. Война может пройти стороной, если тихо сидеть. Крестьяне жили обособленно, и кто ими будет править, не интересовались, если, конечно, грабить не станут. При Святославе даже неплохо было. Князь не велел трогать сельский люд, кормящий воинов. Правда, его степняки с этим наказом не особенно считались, но их подворье дальнее. Даже эти лихие конники сюда не заезжали, может, и ныне обойдется. Хотя тревожно, ох, как тревожно, жаловалась гостья Калина. Похоже, она считала, что Малфреда — обычная нищая знахарка, которая помогла ее сыну, оттого и предложила ведьме немного пожить у них, пока все вокруг не успокоится. Ведьму это устроило. Она стала понемногу набираться сил, со временем даже взялась помогать крестьянам по хозяйству. Только Фичо все еще поглядывал на нее с подозрением и твердил, что не зря же, как поведала их старшая Златка, пришлая сперва велела с Продана снять крестик, но, видя, что знахарка и плечо сыну вправила и не ленится на работе, хмуриться перестал. Пусть поживет, еще одни руки в хозяйстве не помеха. Но потом случилась беда. Малфреда как раз гнала с выпаса овец, когда услышала крики и еще издали заметила группу всадников у крестьянской усадьбы. Бросив стадо на пастушью собаку, она украдкой пробралась к дому и выглянула из-за плетня. И сразу увидела лежавшего посреди двора Фичо и голосящую над ним Калину. Поодаль какие-то вооруженные люди отгоняли прочь работников, а один из воинов поймал и потащил за руку визжащую Златку. Девочка отбивалась, но разбойник ударил ее, а когда она упала, стал рвать на ней рубаху. Малфреда ощутила гнев и сделала в ту сторону посыл с руки. Хороший посыл получился. Насильник так и покатился по земле, закричал, стал озираться. Другие разбойники, ничего не поняв, загоготали. Тут из дома вышел с крынкой молока их предводитель. Малфреда увидела его бритую голову со свисающей с макушки косой и вмиг узнала. Теперь она не боялась. Не таясь, перелезла через плетень. «Что ж ты разбойничаешь и обираешь честных людей, ёвка из кочмара?» Боярин оглянулся на нее, вроде узнал, но все еще не двигался с места, словно не веря глазам. «Малфреда, чародейка?» Когда Ёвка видел ее в последний раз при дворе в Преславе, она в шелках и золоте разгуливала, в дорогие меха плечи кутала, а тут, как крестьянка болгарская, в домотканой рубахе, которую выдала гостье Калина вместо лохмотьев, и местного кроя темном сукмане на бретелях. Только эти непокорные смоляные волосы, рассыпавшиеся по плечам, и напомнили Ёвка, что перед ним та, кого русы называли ведьмой. Хотя почему, он так и не понял. Может, потому что была она необычной, вроде и не красавица, а глаз не оторвать. Йовка вытер с усов капли молока и улыбнулся. «Здраво будь, чародейка Русов! И где ж ты пропадала все это время? Почитай, больше года, а тебе вестей не было». Теперь Малфреда поняла, сколько длился ее плен у Росаты. Не так уж и много, но и немало. «Прикажи своим людям отпустить селян и прекратить грабеж. Не то будешь держать ответ перед князем Святославом». Йовка скривил рот в подобии улыбки. Один длинный ус опустился, второй пополз вверх. «Перед кем? А может, это самому Святославу скоро ответ перед императором держать придется?» Видя, как недоуменно изогнулись брови ведьмы, как всплеснула руками, спросил удивленно. «Да ты что же, ничего не знаешь?» «Вот ты мне обо всем и поведаешь, Йовка». «Ну, это если на то будет моя воля. Ты вон моим людям приказывать вздумала. А мы второй день по лесам пробираемся, жрать хотим. Потому и возьмем все, что пожелаем у этих землепашцев. Не твой же князь теперь нас содержать будет. И если я прикажу своим...» Он не договорил. Смотрел, как странно замерцали желтизной глаза Малфреды, как пухлый рот приоткрылся, обнажая острые клыки. О небо, да она и впрямь ведьма. И еще Йовка почувствовал, как будто воздухом его толкнуло в грудь, от неожиданности пошатнулся, уронил крынку. Его люди столпились, что-то спрашивали, словно и не заметили ничего. А Калина голосить над мужем перестала, тоже со страхом смотрела на идущую через двор знахарку. Та приблизилась, коснулась распростертого Фичу и сказала, что просто оглушили его, отлежится, опять встанет. И к разбойникам повернулась. «Отнесите хозяина в дом, вас тут и так накормят, а грабить и беззаконничать не смейте». «Делайте, что вам велено», — глухо отозвался Йовка, все еще чувствуя дрожь в ногах. С колдовством он раньше не сталкивался, и хотя поговаривали, что некоторые из отряда воеводы Волка вовсе не люди и даже воют на луну, это его не смущало. Ну что с того, что воют? Йовка и сам умел выть зверем, разве это колдовство? А тут... Такое увидел на лице пригожей женщины, страшно стало, потому и повторил, обращаясь к своим. «Выполняйте наказ, а там отдохнем немного и далее пойдем». А Малфреде требовалось потолковать с Йовкой и все разузнать. Ближе к вечеру, когда его вои были накормлены и определены на постой в большой сарай с сеновалом, а Фичу наконец-то пришел в себя и даже смог поесть, Малфреда позвала Йовка к камням у ручья для разговора. И держалась, как ни в чем не бывало, спокойная, властная. Ну да, она и раньше такой была. А сейчас вызвалась сама побрить голову Йовка вокруг косы, совсем зарос темной щетиной боярин. И руки у нее были мягкие да ласковые. Йовка аж глаза прикрыл от удовольствия. Он только что выкупался в ручье, надел рубаху и щурился на закатные лучи солнышка. Тепло-то как. После Пасхи всегда тепло становится, почти как летом. Малфреда только фыркнула на это его замечание и потребовала, чтобы боярин поведал о том, что происходило в стране, за время, пока ее не было. Оказалось, Росата не соврал, рассказав, что битва русов с ромеями под Аркадиополем, пусть и жестокая, закончилась перемирием. Только вот людей положили немало, кровью все залили, а потом вынуждены были разойтись в разные стороны. Погиб там даже венгерский царевич Акос. Хан Куря увел своих, сказав, что Святослав еще пожалеет, что погубил его батыров, и что отныне дружбе между ними конец. Еще Йовка поведал, что Калакир настаивал, чтобы князь все равно продолжал поход, двигался к Константинополю. Мол, перемирие Византии нужно, чтобы силы собрать, а потом Цимисхий снова нападет. Но Святослав понимал, что нет у него под рукой столько воев, чтобы решиться на новый поход и сказать свое знаменитое «иду на вы». Да и ромеи старались уладить все миром. Дары роскошные ему поднесли, оружие богатое. Говорят, Святослав на дары едва взглянул, а вот оружие ему понравилось. Сказал, что для будущих побед такая сталь пригодится. Пока же надо было силы накопить, вызвать подкрепление с Руси, да набрать новые дружины в Болгарии. «Мы думали уже, что все уладилось», — продолжал Йовка, глядя на воду в ручье. «Ну и чем жить теперь? Я сам вон в столице Преславе при царе Борисе состоял, был главой его конницы. Правда, настоящим главой там был все-таки Свенельд, Но он в дела наши не лез, к казне царской не притрагивался и все больше за воинскими учениями следил. Слухи до нас доходили, что новый император Цимисхий воевал где-то за морем, в Азии, но потом и другое дошло. Вернулся воинственный император и собрал в Золотом Роге под стенами Царьграда великий флот. А чего собрал? Мы надеялись, что опять в Азию поплывет. Вот и готовились к Пасхе понемногу. Спокойны были, зная, что защищены высокими горами Хема, перевалы которых охраняли отряды русов во главе с княжичем Глебом. Как вдруг... Малфрида только ахнула, узнав, что Глеб утаил от брата князя, что к перевалам подступила мощная византийская армия, а скрыл, потому что его уже обработали люди Цимисхия. Мол, как же так? Добрый христианин стоит за язычника Святослава, который разрушает храмы в Болгарии и насаждает идолопоклонство. Напомнили Глебу, как вся Болгария восстала, когда подобное пытался сделать Росата, сын Бориса Крестителя. А теперь и князь Пардус задумал вернуть в прошлое многострадальную землю. Еще напомнили, что Святослав сделал с Филиппополем, вокруг которого до ныне пустыня, которую люди объезжают стороной. Вот Глеб и сдался на их уговоры. Он не только пропустил рамейские войска через горные проходы, где легко мог бы их задержать, но и не сообщил о них ни Святославу, ни даже царю Борису в столицу Преславу. А ведь Борис был христианским государем. Ну а после этого Глеб смиренно отправился к старшему брату и заявил ему, что от христианской Византии в Болгарии будет больше добра, нежели от язычества завоевателя Святослава. Не мудрено, что после этого князь самолично снес брату голову. Тот пожелал стать мучеником за веру и стал. Но Преславу это уже не могло спасти и Плиску, и город Диния. «И Преславу, и Плиску, и Динию», — задумчиво повторила Малфрида и встрепенулась. «Погоди, Йовка, ты что же хочешь сказать, что Цимисхий прогнал русов из Болгарии? Или ты плохо слышала, что сказал? Это князь Святослав всегда предупреждает, иду на вы. Цимисхий же, пользуясь попустительством Глеба, действовал скоро и стремительно. Мы ведь не ожидали нападения, к тому же Пасха приближалась. В такое время никто не воюет». Йовка поведал, что был в то время в Преславе, как раз в бане парился, когда узнал, что на занимавшихся учением воинов Сминельда напали многочисленные отряды рамеев. Когда он спешно оделся и выскочил на стену, то увидел, что русы уже выстроились в боевой порядок, встали стеной щитов и принялись отражать атаки. Бой был упорный. Русы стояли твердо, но тут подоспела закованная в броню кавалерия Византии Катафрактарии. Против этой могучей силы никто не устоит, и русы начали отступать. «И ты все это видел своими глазами?» — спросила ведьма. «Вот так стоял на стене и наблюдал?» Йовка смутился. «Разве объяснишь женщине, что не мог он вмешаться, что болгарских воинов у него под рукой была горстка?» Свинет лично на том настоял, желая, чтобы царь Борис и его охрана зависели от русов. И Йовка, помолчав, поведал, что следил за отходом дружины Свинельда и успел дать наказ закрыть ворота, как только последний из людей-воеводы укрылся в Преславе. На следующий день к рамеям подошли обозы с осадными машинами. Их быстро собрали и стали забрасывать столицу горшками с горючей смесью. Вся Преслава горела, крепостные стены содрогались от ударов таранов и камней из баллист. И вскоре даже такому воину, как Свинельд, стало ясно, что город не удержать. Но все-таки мы сражались, и русы, и болгары, арамеи, эти извечные враги болгарской земли. Мы же защищали самого царя Бориса. «И как долго защищали?» — спросила ведьма, уже обо всем догадавшись при одном взгляде на унылого сподвижника Свинельда. Сейчас ее интересовала только судьба Свинельда. Ох, только бы не услышать страшное. Не чужой ведь ей человек. Йовка продолжил рассказ. Когда под натиском византийского войска и ударами камней из баллист рухнула первая городская стена, Свинельд со своими людьми отступил во внутреннюю цитадель, где находился царь Борис и хранилась казна. Борис молился, пока защищавшие его люди гибли на стенах. Правда, они смогли немного передохнуть в замке, пока рамеи тушили ими же учиненные в городе пожары, а потом бросились грабить дома бояр и купцов. Вот тогда, понимая, что долгой осады им не выдержать, Свенельд пришел к царю и сказал, что может вывести его, пока ромеи занимаются грабежом, но Борис отказался, заявив, что полагается на милость небес. Свенельд помолился с ним и вышел к своим людям. Это был отчаянный шаг, но иного выхода не было. Русы промчались по улицам Преславы до ворот и дальше сквозь стан вражеской армии. На них набросились, чинили им препятствия, многих убили, говорят, и самого Свенельда сразили стрелой, но воины не оставили тело своего предводителя и вывезли его, прорвавшись сквозь все заслоны. О, горе, горе! Малфрида склонилась, словно на плечи легла свинцовая тяжесть. Свенельд убит. Как же пуст станет мир без него! Она разрыдалась. Йовка не ожидала от этой странной женщины такого, хотела было погладить по плечу, но она резко отстранилась. «Дальше рассказывай», — приказала, вытирая слезы. Болгарин подчинился. Я остался в Преславе со своим царем и видел, как его ставили на колени перед Цимисхием, видел, как он держал ответ, почему признал Святослава. Горько мне было это наблюдать, но Борис вырос и воспитывался в Царьграде, вот и твердил, что рад приходу Цимисхия, называл его своим освободителем. А тот за это унижение посулил оставить его царем, но с условием, что он призовет своих бояр воевать с русами. Вот этого я и не смог стерпеть. Чтобы ромей помыкал моим государем, а тот во всем с ним соглашался. Иоанн Цимисхий еще и казну царскую, которую люди Свенельда не тронули, присвоил, расплатился болгарским златом со своими воинами. Город же велел переименовать в Иоаннополь. Не стало больше великой Преславы в Болгарии. Но Борис и это стерпел. И вместе с императором остался праздновать Пасху, а до того, по приказу нового повелителя, разослал грамоты своим подданным, чтобы они больше не смели помогать князю Святославу. Вот тут я и понял, что дело Болгарии проиграно наверняка. Собрал своих людей и уехал, как только представилась возможность. Куда ехать не ведал. Сперва решил податься к Святославу, но повсюду только и слышал, что ромеи то сходу взяли Динию, то еще какую-то крепость, потом и до Плиски добрались. Там им некоторое время пришлось задержаться, ибо в старой столице укрывались и русы, и возвысившиеся при князе болгары. Последние уже не надеялись на милость победителей и потому сражались яростно, но мало их было, вот и пало Плиска. И куда мне было идти? Думал было в Переяславец, в устье Дуная, да только узнал недавно, что весь флот, который князь строил там, уже сожжен греческим огнем. Деревянные укрепления сравнялись с землей, уничтожили капище. Даже отряд воеводы Волка, так долго державший в страхе всю округу, не смог ничего поделать против горючей смеси ромеев и сгинул невесть куда. Вот тогда, поразмыслив, и решил я уехать куда подальше. Хватит с нас, навоевались уже. Малфрида слушала его, вытирая слезы. Все не давало покоя весть о гибели Свенельда, но все же надо было как-то жить дальше. «А где ныне князь Святослав? Не знаешь?» Чародейка сидела на покрытом дерюшкой камне, обхватив руками колени. Ее пышные волосы водопадом текли по спине, слезы еще не высохли, но голова была гордо поднята, как у императрицы. Йовка вдруг подумал, что опять глаз от нее не может отвести. Тянет его к ней, как и прежде. А то, что померещилось сегодня, может, и впрямь померещилось. И он куда отчетливее вспомнил, как колыхалась ее грудь в вырезе рубахи, когда она склонялась к нему, брея его голову. И руки у нее такие ласковые. До прихода Цимисхия был князь в Доростоле. Может, и ныне там, я не знаю. Хотя теперь, когда русы из Болгарии выбиты, незачем ему отсиживаться в Доростоле. Видел я войско Иоанна Цимисхия. Сила немалая. Против такой даже стены Доростольской крепости не устоят, и если у князя русов есть немного ума в голове, думаю, он отступит, уйдет за Дунай. «Чтобы князь-победитель ушел без боя?» — усмехнулась ведьма. «Плохо же ты его знаешь, боярин. Значит, Доростол? Отвезешь меня к нему, Йовка? Мне князю важную весть сообщить надо». Весть та была о хане Куре, о том, что открылось ей недавно. Не Цимисхия ромейского опасаться надо Святославу, а бывшего дружка, хана печенежского. Йовка смотрел на нее, подергивая усом. «Не поеду я в Доростол. Малфреда лучше не проси. Сказал же, отвоевался я. Так что, думаю, надо переправляться через Дунай. Там, в землях Онгл, у меня есть имение, и ромеи туда вряд ли доберутся. Уйду от всех, и от ромеев, и от русов Святослава. Если ваш князь-воитель не смог отстоять Болгарию, что ж я за него держаться буду? И вдруг подсел к ней, взял за руки. А хочешь, тебя с собой возьму? Что тебе до них всех, когда дело уже проиграно? А за Дунаем я в чести. Поселю тебя там, как госпожу свою женой сделаю. Малфреда какое-то время смотрела на взволнованное лицо болгарина. Тот глаза опустил, но щеки вспыхнули. Даже выбритая голова порозовела. Стыдится проявить перед ней слабость. И правильно делает. Кто он для нее? Вот Свинельда она любила. И другого любила, ромея лживого. А что ты про Калакира знаешь? Где он? Решилась все же спросить. Йовка дернулся. Он ей женой предлагает стать, а она вдруг про полюбовника своего думает, от которого сама же избежала. Калакир ее тогда разыскивал, повсюду людей рассылал, награды сулил тем, кто отыщет беглянку. Что тебе до Калакира, Малфреда? Ну, уехал твой любезный, вернулся в империю. Куда же Ромею еще податься, как не под защиту цареградских стен? Он... Неужели он бросил Святослава в тяжкую годину? И опять Йовка показалась, что глаза ее желтизной замерцали. Может, просто отблеск заходящего солнца в темных очах отразился. «Давно нет при князе Калакира», — произнес болгарин, словно против воли. «Еще после битвы при Аркадиополе отбыл он. Рассказывал я тебе, что сперва Калакир советовал Святославу идти на ромеев, пока тех арабы набегами отвлекают, а потом вдруг сам уехал. Может, поссорился с князем. Может, решил, что служить ему невыгодно, а может, Цимисхи его призвал. Калакир-то сам из ромейской знати, вот и поехал к новому императору на службу проситься». «Нет, Калакир Цимисхию служить бы не стал», — заметила ведьма задумчиво. «Он был верен Никифору Факе, которого убил Цимисхий. Но он мог поехать к своей невесте», — произнесла она с дрожью в голосе. «А невеста Калакира не какая-то там девица ромейская, а сама царевна Феодора». Дочка Константина Багрянародного. О, подле нее Патрике Калакир неплохо устроится. «Кто его невеста, говоришь?» — хохотнул Йовка. «Феодора Парфирородная? Станет она с каким-то бродягой из Херсонеса связываться. Да будет тебе известна женщина, что эта Феодора стала женой самого Цимисхия. Она ныне императрица ромеев. С чего ты взяла, что Калакир твой к ней поехал? Да нужен он ей, как листва прошлогодняя». Малфреда порывисто встала, даже волосы взметнулись, как от сильного ветра, а потом застыла, глядя перед собой. И уже не слушала, как Йовка опять взялся уламывать, у него, мол, охрана своя, защитит в пути, да и в землях Онгл никто их не тронет, жить вместе станут. «Ступай, Йовка», — негромко молвила Малфреда. «Иди. Устал ты очень, спать теперь долго будешь. А потом поедешь, куда хотел, так тому и быть». И он ушел. Спокойно и прямо, даже не задумываясь, отчего глаза милые ему русские опять янтарно-желтыми показались. А Малфреда еще долго сидела на берегу, погрузившись в размышления. Калакир, лукавый, рвущийся к славе, когда-то сказал Святославу, что хотел бы стать императором. Для этого ему нужна была парфирородная царевна Феодора. Но теперь она жена другого, самого Иоанна Цимисхия. Наверняка узурпатор поспешил жениться на той, в чьих жилах текла кровь благородных императоров, чтобы упрочить свои позиции. Не на коварной же Феофано, опорочивший себя в глазах всей империи, было ему жениться. А Калакир? Где же тогда херсонесец? Простоватый Йовка уверен, что Калакиру будет хорошо в Константинополе. Но если правда то, что Патрике Калакир побратался со Святославом, его вряд ли с распростертыми объятиями примут в Царьграде, скорее объявят изменником. Мало ли что с ним случится тогда. Но что Малфреди до Калакира? Разве не приказала себе забыть его? А вот заныло сердце, даже горькая печаль о Свинельде отступила. Свинельду она уже не поможет, остается лишь оплакать его. А тревога за Калакира росла. Она была готова смириться даже с тем, что Калакир сошелся с другой женщиной. Пусть, только бы не случилось с ним беды. Впрочем, что этому пройдохе сделается? Ловок, умен, умеет к себе расположить И все же. У Малфреды голова шла кругом при одной мысли о той слабости и зависимости, которую приносит с собой любовь. И она ничего не могла с собой поделать. Ей во что бы то ни стало, надо было удостовериться, что с Калакиром не случилось беды. Солнце уже скрылось за лесистыми горами, у ручья сгущался мрак, но холодно не было. Правда, вода, в которую вошла Малфреда, была студеная, быстрая, стремительная, да и дно все в камешках, ступать приходилось осторожно. У противоположного берега ручей разливался, образуя небольшую заводь, но найти подходящее место оказалось непросто. Уже совсем стемнело, когда ведьма присмотрела что-то вроде старицы среди ивовых зарослей, где течение не волновало поверхность воды. Как раз то, что нужно. Ведьма присела, протянула руки над темной застывшей влагой, глаза ее вспыхнули, из горла полились шипящие и клокочущие звуки наговоров, перемежающиеся словами «покажи», «приказываю», «моя воля здесь и впредь». Сила ведьмы ныне была велика. Гадание настоящей воде всегда смутное и урывчатое. Тут не столько видеть, сколько угадывать надо. Но Малфреде нельзя было ошибиться, чтобы разглядеть любимого наверняка, узнать, что с ним. Блики на воде были нечеткими. Сначала она видела только отражение своих горящих глаз, потом что-то похожее на проход и проступившую в полутьме красную кирпичную кладку сводов, решетки в низких арках, багровый отблеск смоляного факела, а затем сидящего у стены человека. Он сидел на каменном полу, обхватив колени и опустив голову. Волосы его, отросшие и всклокоченные, занавесили лицо, и все же Малфреда знала, что это Калакир. Рассмотрела даже щегольские узорчатые сапожки, штаны из алого шелка, правда, на одном колене зияла дыра, да и туника на нем вся в прорехах, грязная, неподпоясанная. Странно было видеть всегда такого подтянутого и щеголеватого Патрике в таком виде. А еще она заметила цепь, охватившую его щиколотки, от которых к кольцу в стене тянулась еще одна, толстая и тяжелая. Калакир в узилище? Он в беде. «Погляди на меня!» — приказывала ведьма. «Я приказываю!» И зашипела по-змеиному. Волосы ее взлетели. Почувствовав на себе пристальный взгляд, Калакир вздрогнул. Поднял голову и осмотрелся. Что за наваждение? Все тихо и пусто. Все тот же застенок в тюрьме Притории, куда он угодил за содействие в мятеже родственникам покойного императора Никифора Факи против Иоанна Цимисхия. Калакир тряхнул головой, но неприятное ощущение, что на него кто-то смотрит, не проходило. Но разве только это тревожило херсонесца? Тяжко сидеть в подземелье, ожидая, когда придут палачи, когда раскаленными иглами станут выжигать глаза. Ибо так приказала поступить с бывшим женихом императрица Феодора. К нему уже и священник приходил, просил покаяться и снять с души грех измены. Но Калакир только посмеялся, сказав, что никогда не считал узурпатора и убийцу Иоанна Цимисхия своим базилевсом, поэтому не чувствует за собой никакой вины. Видимо, он стал слишком язычником, пока жил с русами, а для них месть за родича свята. И еще попросил передать Базилисе Феодоре, что не забыл, как некогда она была влюблена в него и поклялась помогать во всем. И он ей верил. Теперь же они враги. Пусть она молится за него, а также покается за предательство. Она ныне борется за свое место на ложе Цимисхия, а вина Калакира лишь в том, что он доверился обрученной с ним женщине. Так он сказал взволнованному священнослужителю, и тот поспешил покинуть темницу. Теперь и этот святой отец будет дрожать за свою шкуру, догадываясь, что узнал от приговоренного слишком много. Калакир горько усмехнулся, глядя на отблеск факела за решетчатой дверью. Больно было вспоминать, как он уверял князя Святослава, что может устроить императору Иоанну такие проблемы в его державе, что тот и помыслить не сможет, чтобы начинать военную кампанию в Болгарии. «У меня ведь есть верный человек в Палатии», — напомнил тогда Калакир. Это было после сражения во Фракии, когда русы вынуждены были отступить, А Калакир по уговору с князем отправился интриговать против Цимисхия в Византии. «Мутить воду», как сказал Святослав, прощаясь с побратимом. Они оба понимали, что после таких потерь, которые войско Святослава понесло под Аркадиополем, князю придется туго. Но туго придется и Цимисхию, если вместо того, чтобы набирать войска для нового похода, в чем не сомневался Калакир, император будет занят подавлением мятежа. И Калакир долгое время успешно справлялся. Он связался с родовитыми представителями семейства Никифора Факи, которые утратили влияние при новом императоре и готовы были поддержать любое волнение против узурпатора. При помощи той же Феодоры они проведали, где томится в плену родной брат убиенного Никифора Лев Фака. И Калакир помог ему бежать из темницы. Связался он и с поднявшим мятеж в Малой Азии племянником Никифора, Вардой Факой. Доставил ему собранную роднёй казну, чтобы заплатить воинам и нанять новые войска. Он же переправил Льва Факу во Фракию, где тот тут же взялся за дело, подбивая к мятежу местных топархов. Тогда Цимисхию и впрямь стало не до похода в Болгарию. Целый год он был занят подавлением смуты в собственной державе, но справился. Причем немалую роль в этом сыграла Феодора, с которой Калакир до последнего поддерживал связь и получал от нее вести. А потом... Эх, что думать о том, что уже случилось и чего не изменить? Мятежи были подавлены, мятежники схвачены и ослеплены. А если сам Калакир до сих пор не лишился зрения, то только потому, что успел скрыться. Его искали и, наконец, схватили, когда он уже почти добрался до Фракии. Вернули и бросили в застенок. Теперь и его ожидает слепота. Если не скорая и тайная смерть. Феодора позаботится, чтобы тот, с кем она до своего воцарения поддерживала тайную связь, умолк навеки. Но ею ли подосланный убийца сейчас наблюдает за Калакиром? О, этот тяжелый, насквозь пронизывающий взгляд! Калакир рывком поднялся, откинул с глаз отросшие волосы и огляделся. Вокруг никого. Стемнело совсем недавно. Ночь еще не наступила, а в переходах тюрьмы и притории даже поступи часовых не слышно. Что происходит? И кто так пристально смотрит на него? И тут Калакир почувствовал, как с его щиколотки спали браслеты кандалов, лязгнули и отвалились. Еще не веря себе, он переступил с ноги на ногу и снова услышал металлический лязг. Широко открытыми глазами херсонесец смотрел, как медленно, сам собой, начал отодвигаться засов на решетке двери. Никого за дверью не было. «Феодора?» — негромко окликнул Калакир. «Это ты? Покажись, что ты задумала». «Тишина». Калакир осторожно подобрался к решетке и толкнул ее. Она заскрипела, отворяясь. Сразу за порогом Калакир увидел стражника. При свете факела блестела чешуя его доспеха, неподвижно застыли опущенные на рукоять меча руки. Страж смотрел прямо перед собой и не двигался. Калакир приблизился к нему, помахал перед широко открытыми глазами ладонью. Никакой реакции, стоит как истукан. Не шелохнулся он, и когда херсонесец вытащил его меч из ножен, снял с головы округлый шлем и водрузил себе на голову, проделав это, Патрикий негромко рассмеялся. Кажется, он начал догадываться. Происходящее казалось невероятным, но разве мало невероятного ему уже доводилось видеть? Калакира два дня не кормили, он ослаб и от побоев, но сейчас, окрыленный надеждой на спасение, испытывал небывалое воодушевление. Затащив стражника в камеру, Калакир раздел его и связал обрывками своей рубахи, а сам, облачившись в его одежду, которая, правда, оказалась немного тесноватой, осторожно двинулся прочь по переходам тюрьмы-притории. Несколько раз он резко оглядывался, казалось, кто-то неотрывно смотрит в спину. Но вокруг никого по-прежнему не было. Больше того, другой стражник, стоявший на повороте у лестницы, тоже как будто спал с открытыми глазами. Также застыл еще один и еще. Только оказавшись во дворе тюрьмы, Калакир увидел расхаживающих по двору стражников, кто-то въехал верхом в арку, еще не запертых на ночь ворот. Тюрьма располагалась неподалеку от дворца Халки, обычно тут допоздна было людно. И беглецу следовало воспользоваться этим, пока есть возможность. Возможность. Он думал об этом, пока шел через мощеный двор, надвинув на глаза шлем стражника. По пути даже помахал кому-то рукой. После сиденья в застенке он был так же бородат, как большинство стражей притории. Нащечники шлема сужали его лицо, делая неузнаваемым. В остальном же выручала темнота. У арки ворот столпились конники, и когда он проходил мимо них, щит пришлось оставить. Он подхватил какое-то ведро и вышел, обронив, что на завтра нужна известь для осыпающихся сводов в подземелье. Голос его прозвучал почти спокойно, несмотря на то, что сердце в этот момент стучало, как бешеное. Ему что-то ответили, но не задержали, и он двинулся дальше. О, этот чудесный шанс для побега! Он непрестанно думал об этом, пока огибал громаду Святой Софии, золоченный купол которой казался темным на фоне звездного неба. Думал про свое дивное освобождение и, бросая быстрые взгляды на высокие стены ипподрома, огибая колоннаду площади Аугустион, где еще толпились праздные гуляки, одинокий воин в накидке со знаком службы в притории никого не интересовал. Он давно оставил ненужное ведро и теперь, неспешно сдерживая желание побежать, углубился в узкие улочки города. Калакир шел в сторону гавани Неория в заливе Золотой Рог, где даже в позднее время можно нанять лодку для переправы в предместье Сики. Никакого сигнала тревоги не было, но его и не будет, пока в тюрьме притории не начнется смена караула, так что у Калакира еще оставалось время, чтобы скрыться. Денег с собой у беглеца не было, он рассчитывал раздобыть их у своих сторонников в Сике, а пока расплатился с лодочником, отдав ему снятый со стражника добротный кожаный пояс с медной пряжкой. И только когда пересек Золотой Рог, когда вышел на берег и оглянулся на тени дворцов и вил Константинополя на другой стороне залива, испытал неописуемое облегчение. Надо было уходить, но он еще какое-то время стоял на берегу, смотрел на звездное небо, на яркие созвездия. Наверное, те же звезды горели сейчас и над Русью, и над Болгарией. Калакир думал, что и она, возможно, видит их. Та, которая сотворила для него это чудо. «Где бы ты ни была сейчас, чародейка моя, благодарю тебя».